Эпилог. Я доехал до проката и сдал машину. Автобус до аэропорта подошел почти сразу, и вскоре я был уже в пути. Мой телефон поймал сигнал еще раньше, но я не стал просматривать длинный ряд сообщений, поскольку был за рулем. Теперь же для этого появилось время. Было 4 СМС от авиакомпании, где сообщалось о переносе вылета на более поздний час. И 2 от моей дочери. Она написала, что любит меня, сопроводив эти слова цепочкой забавных смайликов. В своем последнем сообщении она также выразила надежду, что я приеду пораньше, и мы успеем почитать перед сном. Я глубоко вдохнул, потом медленно выдохнул. По пути в аэропорт мои мысли были заняты тем, что происходило в кафе. Разговор с Максом, новая встреча с Кейси, Майком и Эммой, знакомство с Ханной, ее фигурка у входа в кафе, когда я отъезжал. А еще то и дело возвращался к похоронам крестного, силясь осмыслить тот факт, что его больше нет. По прибытии в аэропорт я зарегистрировался и получил посадочный талон. Сотрудница авиакомпании сказала, что до отлета еще 50 минут и что я без проблем успею подняться на борт. И извинилась за задержку рейса. Я отошел от стойки и направился к своему посадочному выходу, на ходу пытаясь убрать талон во внутренний карман пиджака. Сделать это никак не получалось, что-то мне мешало. Я сунул туда руку и нащупал сложенный вдвое конверт. Письмо было адресовано мне, но указанный на нем адрес я сменил уже очень давно. Судя по почерку, рука писавшего сильно дрожала. По невполне понятным причинам, пока я рассматривал конверт, меня тоже пробрала дрожь. Кто написал письмо? Как оно оказалось в кармане моего пиджака? Я перевернул конверт. Его оборотная сторона тоже оказалась исписана. В отличие от адреса на лицевой стороне, буквы на обороте были ровными и бисерно мелкими. Сообщение от Кейси. «Дорогой Джон, как хорошо было бы сегодня пообщаться подольше, рассказать тебе эту историю, сидя здесь, в тишине кафе, как мы делали всегда. Но порой космические переключатели срабатывают необъяснимо, и в самые неожиданные моменты пересекаются множество жизней. Ханне очень скоро предстоит принять серьезное решение, а тебя ждет семья, так что на этот раз придется довольствоваться тем, что есть. Пару недель назад наше кафе посетил один очень славный пожилой джентльмен. Сначала я заметила его через окно. Казалось, он брел сам не зная куда, словно заблудился. Я вышла на крыльцо и пригласила его зайти к нам. Когда спросила, куда он направляется, он сказал, что ищет почтовый ящик, что ему нужно отослать важное письмо, и он беспокоится, потому что ящик ему никак не попадается. В итоге он зашел в кафе, и мы с ним сидели и беседовали некоторое время. Хороший вышел разговор. С каждой минутой его сознание крепло, мало-помалу прояснялись мысли. Воспоминания обретали четкость, смех лился легче, в глазах засверкали искорки. Он рассказал мне о том, как жил в молодости на диких просторах Аляски и как его семья собирала всех родственников на Рождество и на летние пикники. Он оказался прекрасным рассказчиком и очень обаятельным. Еще он рассказал мне о своем крестном сыне, Джей-Джея, которого на самом деле звали Джоном, и о вылазках на рыбалку и на природу с палатками, которые они организовывали много лет назад. И еще он сказал, что письмо, которое ему нужно отослать, адресовано Джей-Джею. Ближе к концу нашего разговора он спросил, могу ли я оказать ему любезность и позаботиться о том, чтобы письмо дошло до адресата. Он опасался, что как только выйдет из кафе, его сознание вновь затуманится, и он забудет, что пытался сделать. Я прервал чтение и посмотрел в сторону. К моим глазам подкатили слезы. Я сморгнул их. Спасибо, что на один день поделился с нами своим крестным отцом, Джон. Наше кафе стало лучше от того, что он в нем побывал. Вот письмо, которое он написал тебе. С любовью, Кейси. Моя рука с письмом безвольно упала. И я, не веря в реальность происходящего, потряс головой. В тот вечер на похоронах я узнал от родственников, что за несколько недель до смерти мой крестный исчез из пансионата для престарелых, где в то время жил. Медсестры думали, что он обедает в столовой. Сотрудники столовой были уверены, что он у себя в комнате, а дежурные, которые осуществляли наблюдение за его комнатой, предполагали, что он гуляет по коридорам. А на самом деле он нарядился в свой лучший костюм, вышел из здания и просто пошел вперед. Это выяснилось, когда сотрудники пансионата просмотрели записи с камеры наблюдения у входной двери. 5 часов спустя он вернулся, вошел через ту же дверь, чем принес немалое облегчение сотрудникам, которые сбились с ног, пытаясь его разыскать. Потом никто так и не смог дознаться, куда он ходил и зачем. Я снова посмотрел на строчки, написанные рукой Кейси, и, борясь с дрожью в пальцах, вскрыл конверт. Письмо, лежавшее внутри, было написано тем же неровным почерком, что и адрес на лицевой стороне. «Дорогой Джей Джей, давненько мы не писали друг другу. Надеюсь, у тебя все хорошо. На днях я вспоминал все наши поездки в те времена, когда ты был маленьким мальчиком. Помнишь ли ты их? Помнишь, как мы жили в палатках и ловили рыбу? Думая об этом, я вдруг осознал, что сейчас ты старше, чем был я сам во времена наших приключений. Даже трудно себе представить. Тогда мы о многом разговаривали. Ты всегда умел задавать замечательные вопросы, даже когда был совсем крохой. Конечно, многие из них касались рыбалки и природы, но ты задавал немало вопросов и о жизни. Я никак не мог понять, почему они тебя волнуют. Тебе всегда было интересно, что окажется там, за очередным поворотом. Ты словно всегда искал подсказки, пытаясь угадать, что будет дальше. Наверное, потому-то я и решил написать тебе это письмо, Джей Джей. У меня теперь не так часто бывает ясность в мыслях, и уже давно этого не случалось. Врачи говорят, что причина в головном мозге. Он работает не так, как ему положено, и уж точно не так, как мне хотелось бы. И есть у меня ощущение, что остальные части моего организма тоже помаленьку сдают. Кажется, у меня осталось не так много времени, чтобы написать все необходимые письма. И вот мне захотелось написать тебе. Потому что ты должен знать, что там, за предпоследним поворотом. Одна из вещей, которые понимаешь в этот момент, это то, какой драгоценностью является молодость. И как быстро она уходит прочь. А еще понимаешь, что летит она со все нарастающей скоростью. Немного похоже на то, что происходило во время наших вылазок на природу. В первый день всегда казалось, что у нас впереди еще много времени. По дороге к выбранному месту мы наперебой строили планы, обсуждая, чем заполним эту неделю. Второй день был примерно таким же насыщенным, но потом, стоило только нашим каникулам достичь середины, как остальные дни начинали мчаться вскачь все быстрее и быстрее, и вдруг раз! Время уже вышло. Тебе знакомо это ощущение? Что ж, если даже ты его еще ни разу не испытывал, вскоре тебе предстоит познакомиться с ним. Насколько я помню, когда тебе было около 28 лет, тебя накрыло серьезным откровением. Ты вроде бы провел вечер в каком-то необычном кафе. Об этом не рассказывал твой папа. Он сказал, что после того случая ты сосредоточился на вещах, которые делали тебя счастливым. Рюкзак на плечи и вперед, изучать мир, переживать приключения. Я был очень рад это слышать. Требуется большое мужество, чтобы решить делать то, что считаешь правильным для себя, даже если весь остальной мир полагает, будто ты сошел с ума. Но когда подходишь к последним поворотам своего пути, становится как никогда ясно, что именно эти решения были самыми важными. Надеюсь, ты по-прежнему получаешь от своей жизни удовольствие, Джей Джей. Может быть, ты уже не чувствуешь себя юношей, да и по сравнению с самим собой в 20 или даже 30 лет ты уже точно не мальчик. Но тем больше у тебя причин сосредоточиваться на том, что делает тебя счастливым, потому что наши часы склонны убегать вперед. Продолжай искать такие места, которые позволяют тебе чувствовать себя живым, счастливым и взволнованным. Проводи там побольше времени. Продолжай заполнять свою жизнь занятиями, благодаря которым каждый прожитый день приносит удовлетворение. Потому что наступит день, когда ты не сможешь делать многое из того, что любишь. Твой разум или тело попросту не позволят тебе больше этим заниматься. И продолжай проводить время с людьми, которые для тебя важнее всего. Потому что это самые драгоценные минуты на свете. Тогда, в прошлом, наверное, все мы понимали, что эти наши поездки особенные, Но теперь на этом этапе жизни я понимаю, насколько особенными они были. Я бы ничего не пожалел, только бы провести еще один день где-нибудь на реке в нашей прежней компании. Смех, шутки, необыкновенное настроение на рассвете. Когда еще не знаешь, что может принести тебе этот день. Чего бы я только не отдал за возможность еще раз ощутить тепло солнца на своей коже, почувствовать движение волн. За еще один шанс подержать в руке удочку и почувствовать, как дергает леску невидимое чудовище глубин. Что ж, малыш, кажется, пора на этом заканчивать. Я чувствую, как мое сознание снова затуманивается. Не знаю, надолго ли хватит ясности, поэтому хочу пойти и бросить это письмо в ящик, пока еще могу. Береги себя, Джей-Джей. Люблю тебя. Твой крестный. Я сложил письмо. Мои глаза снова наполнились слезами. Но на этот раз я даже не пытался вытереть их, и они просто потекли по щекам. Соседи в автобусе настороженно посматривали на меня, как на безумца, но мне было все равно. Следующие несколько часов полета я мысленно перебирал те поездки, в которых мы были вместе, и свои трудности, возникшие в последние пару лет. Размышлял обо всем, что случилось за последние сутки, и о том, что значил для меня крестный. Кажется, я понял один из наших главных страхов перед старением. Мы боимся прощаться с людьми, которые много для нас значат. Мы бессознательно ждем этого прощания, последнего мига, проведенного с ними, последнего объятия, последнего «люблю», последнего совместного приключения или мудрого совета, который они нам дают. Но в действительности важен не этот последний момент. Важны все объятия, которыми они нас одаривали. Все их сказанные нам «люблю». Все приключения, которые мы пережили вместе, и все советы, которыми они с нами делились. Вот то, что остается навсегда. То, что обеспечит нам плотное соединение с ними до конца наших дней.